Глава 964. Западная пустыня. Мир богов был обширен и безграничен, а главный материальный уровень был его основой. Над ним и под ним располагалось множество других уровней, и между ними невообразимое количество разбросанных полуплоскостей. Вместе все это формировало загадочную экологию мира богов. Всевозможные элементали, плотские существа, ангелы, дьяволы и демоны, обитающие здесь, были причиной радости и бед, сильных эмоций и всех форм красивых и кровавых расовых битв. Благодаря своему расположению и другим преимуществам, главный материальный уровень являлся территорией с самой интенсивной конкуренцией. Будь то боги наверху или дьяволы и демоны внизу, все они жадно глядели на это место. Даже за самую бесплодную западную пустыню постоянно велась борьба. Поскольку кое-какая секретная информация уже просочилась, несколько особых существ уже сосредоточили свое внимание на этом месте. Западная пустыня располагалась на краю континента. Она была бескрайня и бесплодна, и в нее входили части многочисленных империй. Случайная черная песчаная буря навеки сделала ее запретной зоной, и только несколько пустынных рас могли выживать вблизи оазиса. Существуя в таких суровых условиях, выходцы из западной пустыни были жестокими бойцами. Абсолютно все, кого породило это место, были чрезвычайно амбициозными и ужасными людьми. Они были широко известны своей кровожадностью. Несмотря на то, что западная пустыня была крайне бесплодной и почти лишенной признаков жизни, все еще находились торговцы, которые приезжали туда за местными товарами, и даже такие, кто приезжал туда, чтобы прочувствовать эту среду. Они использовали суровые условия пустыни, чтобы дисциплинировать себя в своей вере и пробиться сквозь границы жизни. Некоторые даже пытались пройти через пустыню, чтобы достичь немыслимых достижений. Конечно, большинство из них погибло. Большинство тел пропали в песках, а некоторые стали пищей для обитателей пустыни. Сейчас как раз был сезон расцвета, и в это место снова хлынули торговцы и авантюристы. Торговцы ездили сюда ежегодно, а авантюристы мечтали о золоте. Были также наемники и те, кто мечтал закалить себя в суровых условиях пустыни. Итак, все направились на запад, к богатству, власти, страсти и сексуальным танцорам. Город под названием Нарвик располагался на окраине пустыни, вокруг небольшого оазиса. Его название переводилось как «угол» или «край», и он процветал, как ворота в западную пустыню, а также пункт обслуживания. Различные торговые группы и туристы со всего мира прибывали сюда в торговый сезон, практически заполняя весь город. В городе собирались существа всех рас и группировок, а также товары со всего света. Некоторые торговцы предпочитали продавать свои товары именно здесь. Это также привлекало больше прибыли. Ятаганы, сделанные из очищенной руды из глубин пустыни, женщины-рабы, которые были настолько гибкими, что их называли бескостными, рабы из местных племен. Местные рынки переполняли предметы из руин, как оригиналы, так и подделки. В это благополучное время в Нарвик прибыл волшебник в белой мантии. Сегодня день ежегодного открытия, как людно. Лилин беззаботно наблюдал за прохожими и множеством торговых палаток, не замедляясь ни на шаг. Он лишь мельком бросил взгляд на то, что называли сокровищами из руин, найденных глубоко в пустыне. С его предусмотрительностью он мог с уверенностью сказать, что большинство из них были подделками, а остальные не несли для него особой ценности. Ему определенно пришлось бы выложить за них кругленькую сумму. Весь город был переполнен людьми разных рас и слоев общества, что помогло ему расширить свой кругозор. Воины, воры, убийцы, барды, здесь были даже уникальные для пустыни волшебники и фехтовальщики. Эти люди охраняли торговые группы или формировали группы авантюристов. Было даже несколько одиноких волков, от которых исходила очень опасная аура. Эти люди, должно быть, надеются заработать немного денег, пока черная песчаная буря рассеялась. Лилин покачал головой. По слухам, эта пустыня сформировалась во время Великой битвы богов. Когда-то это была прекрасная и плодородная земля, населенная многочисленными могущественными цивилизациями. Руины теперь были скрыты под желтыми песками, и некоторым людям посчастливилось наткнуться на них и разбогатеть за одну ночь. Это мотивировало множество поколений авантюристов и исследователей в поисках следов прошлого пробираться вглубь пустыни, не боясь смерти. Лилину тоже понадобился проводник, чтобы тот провел его в пустыню, пока он не достигнет суровых долин. Я купил карту, но она слишком расплывчата. Один лист бумаги не может прояснить все опасности на этом пути. Подумав об этом, Лилин направился в бар. В тот момент, когда он толкнул дверь, Он услышал крики и почувствовал запах алкоголя, мяса и духов. Это место, очевидно, было одновременно баром, гостиницей и сценой. Здесь было очень шумно, и музыкант в странной одежде стучал по барабану на своем поясе. Десятки страстных женщин танцевали под этот вульгарный ритм, в обтягивающей одежде с обнаженными пупками. Их глаза были нежными, а лица прикрывали красные вуали, только делая их еще более загадочными и соблазнительными. Они энергично покачивали своими телами, а колокольчики и кисточки плавно переплетались. Гости бесконечно ликовали, не сводя глаз с этого изящного танца. Случайный торговец был настолько пьян, что бросал на сцену серебряные и золотые монеты, в результате чего атмосфера в баре накалилась еще сильнее. «Неплохо», — Лилин слегка кивнул. Он чувствовал где-то поблизости ауру нескольких могущественных существ. Нескольких торговцев, очевидно, охраняли высокоранговые профессионалы. Затем он отвел от них взгляд и сосредоточился на большом круглом столе справа. Там сидел мечник, в белой вуале и белом тюрбане, присущем местным жителям, а его длинные узкие глаза источали холод. Черные ножны висели у него на поясе, а торчащая из них рукоять ятагана не была ничем украшена, но все еще вызывало у Лилина небольшое чувство опасности. Мечник, близкий к легенде, он, вероятно, самый сильный в этой гостинице. С нынешним рангом Лилина, он мог наблюдать за этим мужчиной, не привлекая его внимания. Он небрежно бросил золотую крону слуге перед собой, и тот почтительно пригласил его к месту за столом. «Я буду баранью отбивную, овощной суп и фруктовый сок». По сравнению со стейком, который был нежным и жирным, отбивная имела уникальный аромат, приправленная чем-то, похожим на перец, она, с ее уникальной сочной текстурой, была просто божественной. Как только он набил желудок, к нему подошел слуга, чтобы прибраться. Между пальцами Лилина сверкнула золотая монетка. «Скажешь мне, где я могу найти лучшего гида, и эта золотая крона твоя? Вы хотите пойти в пустыню в одиночку?» В глазах слуги мелькнули следы жадности, но он, казалось, взял себя в руки, заговорив. Всех лучших гидов уже наняли крупные торговые группы. Остальные, вероятно, ничуть не лучше меня с точки зрения знания пустыни. Идти в пустыню в одиночку очень опасно. Будет лучше, если вы присоединитесь к чьей-нибудь группе или сформируете свою, вместе с другими наемниками. Хотя он действительно хотел получить эту золотую крону, слуга все же тактично дал ему свой совет. «Это так, как бы то ни было, мне нравятся люди, которые не руководствуются жадностью. Она твоя, Лилин, и не рассчитывал на многое, поэтому он кивнул и положил монету на стол. Да защитят вас боги, уважаемый клиент». Слуга, который не ожидал такого расклада, был приятно удивлен. «Если вы не возражаете, я мог бы помочь вам связаться с несколькими группами авантюристов. В этом нет необходимости». Лилин махнул рукой. «Профессионалы низкого ранга только обременят его. Кроме того, у него была четкая цель, а вступление в чью-то команду только повлекло бы ссоры». Отослав его, Лилин поднял бокал темно-красного вина, как бы медленно оценивая его. В действительности же, в этот самый момент обнаружение Ичи поработало на полную мощность, когда он собирал и сортировал информацию вокруг него. Именно в таких местах лучше всего распространялась информация. С необычными способностями Ичи пособирать и сортировать информацию, Лилин вскоре уже имел общее представление о личностях людей в баре и организациях, к которым они принадлежали. Через месяц. Суровые долины. В этот момент он замер, услышав обрывки тихой беседы. Держа в руке бокал вина, он беззаботно взглянул на мечника, которого заметил в начале. Теперь вокруг него сидели еще несколько человек и перешептывались, обсуждая свои планы. Одна из них, очевидно, был волшебницей, и она пила чистую воду, незаметно создавая своей правой рукой шумовой барьер. К сожалению, для Лилина он не представлял никакой преграды. Через месяц. Разве не через месяц должен появиться плавучий город, и место тоже совпадает? Лилин стал мрачным. «Похоже, я не единственный, у кого есть информация о плавучем городе. Это будет хлопотно». К счастью, Лилин ожидал этого. В конце концов, существовало много арканистов, заинтересованных в плавучем городе, и он не мог гарантировать, что никто другой не узнал об этой тайне из исторических записей и не определил время и место его появления. Глава 965. Новости. «Мне по-прежнему знатно везет. Проводник нашелся сам». Лилин взглянул на облаченного в белое мечника и его группу, и его глаза сверкнули, прежде чем он немедленно покинул бар. Волшебница из этой группы наблюдал за мечником, который вдруг застыл. Она с удивлением спросила: «Что с тобой?» «Ничего». Он что-то почувствовал на мгновение. Мечник выглядел несколько озадаченным, опустив свою правую руку на ножны и осмотревшись. Он снова сел, выглядя растерянным. В тот момент он почувствовал холодок по спине, словно прямо за ним стояла сама смерть. Однако это чувство опасности исчезло, прежде чем он смог оценить ситуацию. «Ты параноик. Мы не можем допустить утечки новостей о нашей миссии», — тихо произнес человек в черном. «Может быть», — сказал он, садясь. Его рука все еще лежала на его ятагане, и он продолжал хмуриться. Лилин уже покинул этот район и теперь прогуливался по оживленным улицам. У него хорошее чутье. Несмотря на то, что это длилось всего мгновение, его способность чувствовать мои намерения впечатляет. Через несколько лет он, вероятно, станет легендой, если, конечно, сможет выжить. Его благородный наряд, румяные щеки и экстравагантные аксессуары были признаками богатства и заставляли многих мелких торговцев обращать на него внимание. «Взгляните на это, уважаемый клиент, у старого Джафара лучшие товары». Один из них, в частности, махал Лилину золотым скипетром. Это был пожилой белый мужчина с золотистыми волосами. «Взгляните на эти узоры и украшения. Я раскопал его, когда еще был авантюристом, не боявшимся смертельных опасностей древних руин. Говорят, что он хранит в себе тайны древней династии Солнца. Он может стать вашим всего за 100 крон». «Династия Солнца?» — Лилин замедлился, задорно улыбнувшись. Он наблюдал, как этот старый Джафар делает все возможное, чтобы отрекламировать свой товар. В самом деле, эта династия существовала задолго до тех времен, когда это место превратилось в пустыню. В легендах говорится о большой золотой реке, наполненной не водой, а медом и молоком. В эту эпоху земля была наполнена золотыми словами, и этот скипетр хранит в себе их тайну. «Ваше имя Джафар, верно?» Лилин остановился перед палаткой, глядя на этого старика, который, очевидно, не был человеком из пустынь. «Почему вы здесь обосновались?» «Эх, я встретил мать своих детей во время своей авантюристской жизни. Я, естественно, не мог уйти». Джафар усмехнулся. Хотя он казался честным, в его глазах прослеживалась хитринка, которую нельзя было скрыть. «Так что, поскольку мы оба с юга, я могу продать его на 10 крон дешевле. Богиня удачи улыбается вам. Я посмотрю». Лилин, казалось, заинтересовался и присел на корточки перед палаткой. «Все это из руин?» Джафар разложил декоративные украшения на маслянистой черной ткани, а некоторые из них были покрыты слоем ржавчины. Это создавало иллюзию, что он говорит правду. К сожалению, Лилин приобрел навык ученого, когда вступил в царство легенд. Его навыки оценки достигли своего предела, поэтому и чип сразу же смог обнаружить, что это подделки. «Это выглядит довольно неплохо. Она будет хорошо смотреться на моей стене». Лилин оценил темную золотую маску, вырезанную по подобию кобры. «Конечно, в древних руинах ведь не может не найтись ничего приличного для такого уважаемого гостя, как вы». Лицо Джафара поморщилось от восторга. «Это. Я хочу все». Лилин вел себя, как обманутый благородный, скупив у старика 7-8 товаров. Джафар так широко улыбался, что не мог закрыть рот. «Это тоже, и это». Лилин продолжал указывать на вещи обеими руками, в основном покупая все, что лежало на прилавке. Старый Джафар разбогатеет с такой скоростью. Окружающие торговцы завистливо поглядывали на Джафара. «Я куплю все это. Хм, кажется, есть проблема с их транспортировкой». Лилин выглядел обеспокоенным. «Никаких проблем, вообще никаких». Джафар быстро отбросил в сторону предметы, которые Лилин не хотел, движениями даже более ловкими, как у высокорангового вора. Он сложил вместе 4 конца ткани и связал их. «Как насчет этого? Так легче. Я даже могу отнести это в вашу гостиницу». Старый Джафар улыбнулся. «Это стоит 1372 золотых кроны, и я уже сделал вам скидку». Лилин казался одним из тех щедрых гостей, которых легко обмануть. «Отлично. Вы выставите счет церкви богатства, или пойдете со мной, чтобы я вывел золото». На каждом рынке имелась своя церковь богатства, и огромный рынок западной пустыни, естественно, не был исключением. В маленьком городке хватало и одной церкви для обслуживания торговцев. Лилин попрощался с чрезвычайно благодарным Джафаром, когда они вышли из церкви, повернув за угол на улице. «Я никогда не думал, что найду что-нибудь значительное у обычного торговца. Лилин бросил узелок на землю, и все поддельные золотые предметы загрохотали, как куча барахла. Легендарный магический зверь таил некоторую информацию об этом. Лилин уставился на маслянистую тряпку, а в его глазах мерцал синий свет. Именно на это, на ткань, которую Джафар использовал для демонстрации своих товаров, нацелился Лилин. Интересно, как ему удалось заполучить эту шкуру? Неужели он действительно был авантюристом? Лилин погладил подбородок, но не стал зацикливаться на этом. Он заплатил за эти предметы, так что теперь они принадлежали ему. Он мог не беспокоиться о том, каким путем они попали в руки Джафару. Только один из этих материалов стоит своих денег. Мне нужно будет, чтобы Ичип расшифровал информацию об этой ткани. Лилин хорошо знал историю западной пустыни. Когда-то она была сердцем Нитерила, и в дни своей былой славы была переполнена плодородными землями и жителями. К сожалению, с исчезновением Нитерила и войнами между богами, Запад превратился в пустыню. Если бы не это, то зачем арканисту, прыгавшему через измерения, держать здесь свой плавучий город? Это шифрование не похоже на арканиста, но есть еще исключительная сила. Он даже содержит тайны исчезнувшей цивилизации. Глаза Лилина сверкнули. Если бы Джафар узнал о секретах этой шкуры, он бы, вероятно, пришел в такую ярость, что просто покончил бы жизнь самоубийством. Теперь Лилин, заполучивший сокровище, пребывал в отличном настроении. Он вышел из переулка, а затем издалека окинул взглядом предметы в палатке. С его дальновидностью и опытом, никакие сокровища не могли избежать его взгляда. К сожалению, эта ткань была единственной. Кроме нее ему ничего не досталось. Ау, пожалуйста, помогите нам. Пожалуйста, помогите. В этот момент какие-то крики привлекли внимание Лилина, и он пошел на голос. Большая толпа сформировала огромный круг впереди, и Лилин заметил их волнение, когда приблизился. Посреди круга лежал авантюрист, а рядом с ним сидела плачущая маленькая девочка. Авантюрист упал, похоже, столкнувшись с большими неприятностями. Он уже не был молод, а его губы были синими. Похоже, это было обострением какой-то болезни. «Дядя, дядя, пожалуйста, проснись!» С такой огромной толпой наблюдателей, крики девочки заставляли ее казаться еще более беспомощной. «Должно быть, это яд. В пустыне поблизости обитает много опасных существ». Опытный наемник приблизился, прикоснувшись к шее авантюриста и подняв его веки, чтобы проверить: «Если у меня не будет конкретного противоядия, я ничего не смогу сделать. Ты знаешь, что это за яд?» Маленькая девочка замерла, услышав этот вопрос, а затем стала кричать еще более печально: «Я не знаю. Вивиан такая бесполезная. Дыши, дядя. Чтобы нейтрализовать яд, нужен высокоранговый священник, иначе он...» Наемник огляделся. «Среди вас есть священник высокого ранга?» Толпа избегала его взгляда, очевидно, не желая участвовать в этом. «Смерть приведет к тому, что сюда прибудут стражники, а их допросы и прочие займут очень много времени. К тому же, их стали бы шантажировать бесстыжие тюремщики и служащие». Такая перспектива заставила большую часть толпы разойтись. Область была оживленной, но все делали вид, что не видят девочку и авантюриста, который, казалось, был на последнем издыхании. В этом месте бытовало огромное чувство отстраненности. «Маленькая девочка, нам нужно искать другие методы. По крайней мере, нам понадобится гостиница». Наемник выглядел обеспокоенным, явно видя нетерпеливость на лицах своих спутников. Он так и не договорил, поняв, что ни одна гостиница не примет умирающего авантюриста, и что он только усложнял себе жизнь. Эх, с этой мыслью наемник тоже стал расстроенным и положил перед плачущей девушкой небольшой мешочек медных монет. «Возьми, похорони своего дядю, как следует». Затем он быстро зашагал вперед, словно боясь чего-то. Глава 966. Вживление. Улицы кишели жизнью, что резко контрастировало с печальными криками девочки. Зеваки быстро разошлись. В пустыне они слишком часто видели смерть. Все они стремились разбогатеть, так кого же должны волновать подобные мелочи? Несколько головорезов даже жадно поглядывали на мешочек монет перед девочкой. Они смотрели и на нее, несмотря на то, что она была очень молода. Ее плачущее лицо сияло красотой. Вероятно, найдется много людей, кто захочет себе такую, как она. Продать ее торговцам ребенком будет очень выгодно. Интересно, как все будет развиваться дальше? Лилин наблюдал за ними, сложив руки на груди, безразличный, как бог, наблюдающий за людьми с небес. Его не трогала жизнь этих людей. Его внимание внезапно переместилось в другую сторону, к медленно приближающемуся к девочке монаху. У него была боевая аура, короткие каштановые волосы, густые брови и плохое зрение. Он был облачен в грубую одежду из мешковины, всю усыпанную заплатками, что заставляло его выглядеть изодранным. На нем был только один ботинок. Зубы монаха были гнилыми, из-за чего толпа несколько расступилась перед ним. Монах. В глазах Лиэлина появились следы страха. Этот человек был силен. Он уже достиг царства легенд. Монахи были людьми, с которыми дьяволы хотели встретиться в последнюю очередь. Они отвергали радости жизни, их непоколебимые души ничем было не разъесть. Встреча с легендарным монахом была похожа на джекпот. Монах здесь в такое время. Это имеет какое-то отношение к плавучему городу? Лиэлин нахмурился. Эта команда авантюристов с почти легендарной силой не заслуживала его внимания, но, вот, на этом монахе ему стоило сосредоточиться. Если их цели окажутся одинаковыми, в его плане появится новая переменная. «Дай-ка я попробую». Монах подошел к плачущей девчушке и заговорил с ней хриплым голосом, как будто он долгое время не пил воду. «Уу-у, это бесполезно». Наемник уже сказал, что, если вы не высокоранговый священник. Вивиан заплакала, но все же передала ему мешочек с медиками, очевидно, посчитав его нищим. «Благодарю вас, добрая юная леди, но я не могу принять никаких подарков или денег». Он мягко улыбнулся, а затем приблизился к бессознательному авантюристу. «Это адский цветок, обычный и очень ядовитый цветок, который можно встретить на окраинах пустыни. Но он уже несколько раз мутировал, будет сложно». Пучок теплого света вылетел из тела монаха и просочился в тело авантюриста, лежащего на земле. Исцеляющий свет заметно улучшал состояние мужчины. Заклинание, естественно, привлекло внимание зевак, и кто-то особо зоркий вскоре воскликнул. «Удаление яда? Нет, это истинное воскрешение. Божественное заклинание 9 горанга, требующее волшебника, как минимум, 19 горанга». Все замерли, с благоговением глядя на монаха. Это было уважение к силе. Увидев внезапные перемены, головорезы быстро скрылись в переулках. Ух, гематомы на губах авантюриста рассосались, и он заморгал, прежде чем полностью открыть глаза. Он посмотрел на маленькую леди перед собой. «Что случилось, Вивиан? Где я, дядя?» «Дядя, ты проснулся». Слезы заструились по щекам Вивиан, когда она бросилась в его объятия. «Дядя, ты упал в обморок на дороге. Я так сильно испугалась. Этот дедушка спас тебя», сказала Вивиан, указывая на монаха. «Большое спасибо, гроссмейстер». Авантюрист знал себя гораздо лучше, чем девочка, и поэтому понимал силу и способности человека, который его исцелил. Услышав это, он немедленно встал, чтобы поблагодарить монаха, а затем потянулся за мешочком монет. Все священники требовали плату за заклинания. Божественные заклинания высокого ранга были очень дорогими. В этом нет необходимости. Мы, священнослужители, обязаны помогать раненым и мертвым. Монах покачал головой и с улыбкой отказался от денег, а затем зашагал на рынок. Однако на этот раз никто не осмеливался смотреть на него свысока. Уходя, монарх бросил беглый взгляд на то место, где стоял Лиэлин. Он никого не увидел, но выглядел довольно озадаченным. Только после того, как фигура монаха исчезла с улиц, авантюрист с девочкой ушли. Именно тогда Лиэлин вышел из тени. Цыка-цыка, как и ожидалось от легенды, чутье у него получше, чем у этого мечника. Лиэлин вздохнул с тяжестью на сердце. Если бы этот человек тоже прибыл сюда, чтобы побороться за плавучий город, у него появится много проблем. И его инстинкты подсказывали ему, что все, почти наверняка, сложится именно так. Ух, кажется, о появлении плавучего города известно нескольким организациям. Лиэлин выглядел мрачно. Похоже, мне нужно как можно скорее начать действовать. Вскоре на город опустилась ночь. Темные улицы и рынок осветили огни. Рынок был оживленным даже ночью. Однако как только над городом повисла луна, все магазины, которые только что были шумными, быстро замолкли. Купцы и туристы после долгого дня легли спать. Видение мира воображений. Лиэлин стоял на вершине башни, а его глаза замерцали странными красными огоньками, когда в его лбу начала появляться красная трещина. По всему городу появились рассеянные пятна, мерцая перед его глазами, как звезды на небе. Эти пятнышки звезд на самом деле были с нами множество разных людей. Те, что имели беловатый оттенок, принадлежали самым слабым простолюдинам. Профессионалы были выделены более яркими пятнами, а высокоранговые личности, столь же яркими, как факелы. Легенды были похожи на столпы света, достигающие самого неба, поэтому найти их можно было в одно мгновение. Сны обычных людей слишком слабы. Если я не буду осторожен, я могу убить целую кучу. Эти сны показали Лиилину те вещи, которые в тот день оказались скрытыми от его глаз. Сначала, Джафар, Хаэм, эта шкура зверя оказалась у тебя случайно. Неудивительно, что ты не знал ее истинной ценности. Отведя взгляд от этого тусклого пятнышка, Лиилин с серьезным выражением лица перевел его на запад. Как и ожидалось от легендарного монаха, я не могу видеть насквозь ни его, ни его сны, хотя я все равно не собирался влезать в его голову. Пожиратель снов – это козырь, и с моей стороны было бы глупо раскрывать его до того, как я увижу плавучий город. Миновав монаха, Лиилин нашел свою главную цель. В гостинице было два ослепительных пятнышка, похожих на столпы света. Лиилин мог видеть их через мир воображения и почти визуализировал молодого человека, который практиковал свои навыки меча с самого раннего возраста. А вот и ты. Лиилин слегка улыбнулся, выпустив темно-красную силу воображений, которая сформировала крылатое глазное яблоко. «Иди!» С командой Лиилина глаз замахал крыльями и влетел в один из снов. С обликом, поглощающим кошмары, Лиилин достиг больших высот в постижении силы воображений. Его цель была не в состоянии даже заметить этот глаз. Множество купцов выдвигались в путь утром, желая застать прохладную погоду, идя по пути надежд и мечтаний. Высокоранговые профессионалы тоже начали свое путешествие утром. Что случилось, Аллири? Мечник в белом одеянии озадаченно посмотрел на свою спутницу-волшебницу. Ничего особенного, я просто вспомнила свой сегодняшний сон. Это было отвратительно. Лицо волшебницы скривилось, и ее передернуло. У нее были темные круги под глазами, словно у нее была бессонная ночь. Сон? Отвратительно. Мечник был поражен, но больше не стал ничего спрашивать. «Да, это просто сон», — повторила она, словно подбадривая себя. Однако при мысли об этом сне, волшебница не могла унять дрожь, хотя и была высокоранговой заклинательницей. Она действительно проглотила во сне крылатый глаз. Она чувствовала это очень ясно. Так ясно, что ее горло все еще помнило это отвратительное чувство. Может быть, это какое-то специфическое проклятие. Нет, нет, я уже как следует это проверила. Никаких странностей. Это просто кошмар. Но, почему мне это приснилось? Она растерянно коснулась своего лба. Похоже, мне нужно будет успокоить свои нервы сегодня вечером. В городе. Лиилин сидел, задумчиво глядя на карту в своих руках. Местоположение небольшого отряда появилось на хрустальном шаре рядом с ним. Вживление прошло успешно. Теперь, когда я знаю их местоположение, они не смогут убежать. Лиилин был доволен своей работой. Эти проводники сделают его путешествие более комфортным. Заставляя их показывать ему путь, он мог просто следовать за ними, держась на расстоянии. Это не составило бы ему никаких проблем, и, к тому же, было бы очень безопасно. Он наблюдал бы за ними с очень большого расстояния, поэтому обнаружить его было бы просто невозможно. Глава 967. Скелет Лич. Энергия берсерка из четырех стихий взревела в большой полуплоскости за пределами главного материального уровня, вызвав рябь на небе. Небо, казалось, исказилось и разбилось вдребезги. Здесь не было ни солнечного, ни лунного света, только искрящийся рассеянный свет. Земля была покрыта слоями пепельно-белых костей, и трудно было определить высоту этой насыпи. Из их глазниц росли маленькие белые цветы, распустившие свои прекрасные бутоны. Многочисленные лозы обвивали их кости, словно питаясь от них. Шторм пронесся над землей и повлек за собой дождь из цветов, рассеяв в стороны все растения и раскрыв кости на земле. Эта плоскость была фактически сформирована из груды костей, сложенных вместе. Эти кости были примерно одного размера с человеческими. Некоторые из них были ужасно маленькими, но толстыми, и, скорее всего, принадлежали полуросликам и дворфам. Были здесь и чрезвычайно крупные кости животных, разбросанные по земле и образующие небольшие холмы. Эта полуплоскость состояла из одних костей и находилась на грани разрушения. Она была скрыта в промежутках между многочисленными измерениями и долгое время оставалась незамеченной для посторонних глаз. Кача, кача. В этот момент из-под земли раздался легкий треск, после чего она задрожала. Гулу, гулу. Гора костей расступилась, и в воздух поднялось большое количество дыма и пыли. Между тем, из расщелины в земле выкатилась круглая голова. Это был сияющий человеческий череп. В его глазницах мерцали два неподвижных огонька, а вокруг него витала мертвая черная сила души, испуская мощные колебания. Зубы черепа стучали, а челюсти скрипели, казалось, трясясь от растерянности. «Я спал тысячу лет», — уныло заговорил череп на древнем языке. «Только ученые, занимающиеся исследованием прошлого, могли бы разобрать его слова». Хруст. Череп стиснул зубы и, казалось, выплюнул что-то, похожее на пергаментную бумагу. Слой света замерцал, и в воздух спроецировалась карта и слова. «Год, когда придут элементальные приливы, и черные вороны закричат на кровавую луну. Каньон Симашиль, к востоку от Сигнуса». В глазах черепа вспыхнул огонь, когда он нашел несколько сверкающих костей, медленно воссоздавая свое тело. «Плавучий город. Лучшие достижения эпохи арканистов, способные сравняться с божественными царствами богов». Череп словно пел, и аура отчаяния от самой его души окутала эту местность плащом. «Этот плавучий город – мой. Скелет Лич или Апакслют». Посох из костей тут же двинулся к Личу. На его макушке виднелся кроваво-красный камень, испускающий багровый свет. Рев. Лич постучал своим посохом по земле, и она раскололась, показав голову гигантского существа. Это существо было десятки метров в высоту, с большими костистыми крыльями и двумя головами, которые выглядели ужасно зловеще. В черепе содержалась сияющая энергия души. Это, очевидно, был любимый питомец некроманта, двуглавый костяной дракон. «Кеке, пошли, дорогой!» Подул сильный ветер, и двуглавый костяной дракон взмахнул крыльями, унося прочь скелета Лича на своей спине, чем вызвал ужасный стихийный шторм. Костяной дракон взревел и исчез за горизонтом. Люди в нескольких других местах заметили это. Аномальные движения в царстве костей, похоже, Лич пробудился. «Илья, прошло, действительно, очень много времени. Мне еще предстоит уладить с ним былые обиды. Посланник смерти, скелет Лич, как интересно». Всевозможные таинственные божественные сознания замерцали по всему миру, а затем все сосредоточились на царстве костей, не договариваясь об этом заранее. Казалось, некоторые существа имели свои собственные цели, направляясь к западной пустыне. Палящий солнечный свет падал на песчаные дюны, вызывая волны тепла, искажающие воздух. Практически вся влага испарялась, и каждый вздох, сделанный в этом месте, был похож на дыхание огнем. Поверхность пустыни накалилась до предела и могла практически поджарить человека живьем. Вся пустыня выглядела как место, абсолютно непригодное для жизни. Даже кактусы вокруг этого района завяли, и кругом не было ни единого намека на растительность. Мечник, идущий впереди, взглянул на карту в своих руках, начиная проверять расстояние. «Мы забрались уже очень глубоко, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы сберечь силы. Нам также нужно будет распланировать запасы еды и воды». «Что такое, Аллири? Все еще думаешь об этом сне?» Взглянув на нее, он обнаружил, что волшебница из его отряда снова выглядит рассеянной, и его вопрос звучал несколько раздраженно. «Нет, сейчас я чувствую себя лучше, это просто из-за погоды». Аллири собрала волосы за ухо и почувствовала пальцами свою сухую кожу, тихонько вздохнув. Этот сон больше не беспокоил ее, но ужасная жара в пустыне была для нее сущим адом. Даже с защитой магии, ей было очень тяжело ее переносить. Увидев это, мечник мог только мысленно проклясть отсутствие выносливости у волшебников. Тем не менее, с этим ничего нельзя было поделать. Он приободрил ее. «Потерпи немного. Мы скоро доберемся до оазиса снов, и ты сможешь там отдохнуть». Упоминание оазиса снов заставило всех членов отряда оживиться. Они уже забрели далеко вглубь западной пустыни, и это было чрезвычайно опасно. Ужасные черные песчаные бури могли настичь их в любой момент. Даже если с ними рядом были легендарные авантюристы, они ничего не могли сделать перед лицом природы. Опасности никуда не денутся. Оазис снов был единственным источником воды в глубинах западной пустыни. Поговаривали, что он представлял собой движущееся серповидное озеро и кустарниковый лес, а также был единственной надеждой на выживание заблудившихся путешественников. «Мои последние данные и эта карта указывают на то, что оазис снов впереди. Мы не могли ошибиться», — закричал мечник, чтобы поднять боевой дух товарищей. С этой надеждой группа заметно ускорилась. Однако никто из них не знал, что кто-то позади следит за всеми их действиями. Оазис снов. Это место совсем недалеко от суровых долин. Я, возможно, даже не нашел бы его, если бы не эти проводники. Лилин сидел верхом на песчаном скорпионе, а перед ним хлопало крыльями глазное яблоко. Оно показывало ему этих людей. Когда группа авантюристов указывала ему путь, ему не нужно было блуждать по пустыне. Пока он будет идти безопасным путем, все будет в порядке. Он держался от них на расстоянии, поэтому обычные заклинания обнаружения не могли его заметить. Здесь, как бы это сказать, их полезность уменьшается. Лилин поглаживал подбородок. По его мнению, эта группа была самой слабой среди тех, кто нацелился на плавучий город. Но у них, похоже, есть лидер. Я просто оставлю их впереди и посмотрю, что они к себе привлекут. Лилин похлопал скорпиона, и огромный зверь тут же вскрикнул. Он перебирал четырьмя парами своих ног, что значительно ускоряло продвижение Лилина через пустыню. В пустыне не было ничего, кроме песка и костей погибших монахов. Лилин даже заметил один иссохший труп, похожий на мумию. Монахи тренировались, играя со смертью. Без чистой воды они не могли долго протянуть, и Малокова из них спасали добросердечные группы купцов. Но, здесь как-то слишком спокойно. Больше не заботьтесь о трупах, присыпанных песком, Лилин приказал песчаному скорпиону продолжать двигаться вперед. Западная пустыня, определенно, таила в себе множество опасностей. Однако перед ним шла целая группа элитных высокоранговых профессионалов. Помимо стихийных бедствий, вроде черных песчаных бурь, они могли справиться с чем угодно. Их численность еще даже ни разу не сократилась. Хотя это казалось нормальным, Лилин находил это странным. Путь к плавучему городу не должен был быть таким простым. Именно в этот момент на лице Лилина появилось внезапное осознание. Вот оно. Я и подумать не мог, что в западной пустыне есть туземцы. Могут ли эти люди быть потомками Нитерила? При этой мысли он решил отказаться от своей поездки, произнес заклинание полета и взмыл в воздух, захлопав крыльями. Пролетев над бесчисленными песчаными дюнами, он, наконец, заметил глубокий зеленый цвет. В месте, где на горизонте не было ничего, кроме желтого песка, располагалось сверкающее озеро в форме полумесяца и большой оазис. Наткнувшись на него в безжизненной пустыне, любой путник мог бы сойти с ума от нахлынувших эмоций. Однако здесь имелись признаки вражды. Вблизи оазиса уже началась ожесточенная битва. Неудивительно, что я почувствовал, что что-то не так. Это то самое место. Лилин выглядел так, будто внезапно что-то понял. Глава 968. Пустынное племя. В оазисе развернулась ужасная резня. Группа людей в странных одеждах напала на авантюристов верхом на верблюдах. Они были одеты в типичную для людей пустынь одежду, белый наряд и шарф, обернутый вокруг головы, из-за которого не было видно ничего, кроме пары волчьих глаз. Лидер этой группы свистнул, и его люди окружили авантюристов. Некоторые из них натянули свои луки. Авантюристы помрачнели. Их враг и так имел численное преимущество, а теперь против них еще и использовал высококачественное снаряжение. «Что они говорят?» — спросил Эллирию Ассасина, произнеся несколько защитных заклинаний. «Говорят, что мы вторглись в их земли, и они заберут нашу кровь и жизни, чтобы смыть наши грехи», — спешно пояснил лидер, став еще мрачнее. «У нас большие проблемы. Это пустынное племя, западная пустыня, их дом. К тому же, они обладают странной способностью наложения проклятий. Хакари, хакари!» Закричали пустынные воины и бросились вперед, пока их лучники натягивали тетиву. Несколько воинов, тонких, как бамбук, прыгнули в небо, красиво размахивая своими саблями, украшенными драгоценностями. «Как раз вовремя!» — крикнул лидер ассасинов, ударив врага своим кинжалом. Его удары сразили нескольких пустынных воинов, а сабли в их руках разлетелись на осколки, словно танцующие бабочки. «Капитан, как ты мог атаковать их первым, причем насмерть?» Другие авантюристы уставились на своего лидера, недоумевая. «У нас нет выбора», — криво усмехнулся ассасин. Слово «хакари» означает не оставлять никого в живых. У них не было времени на долгие беседы. Лидер пустынного племени спрыгнул со своего верблюда, бросившись к ассасину. Толстая громоздкая сабля свистела в воздухе, и одного лишь сформированного ей ветра было достаточно, чтобы напугать ассасина. «Техника воющей луны», — взвыл ассасин. Его кинжал с лязгом встретил саблю, высвободив ци. В пустынных песках образовались бесчисленные ямы. Секретная техника — двойной серпантин. Как только две лопасти собирались столкнуться, лидер пустынного племени достал второе оружие. В его руке появился маленький кинжал, нацеленный прямо в глаза ассасина. «Капитан!» — закричала волшебница. Она указала указательным пальцем вперед. Меч мага. В воздухе появился иллюзорный клинок, заблокировав смертельный удар главы пустыни. «Черт возьми, проваливай!» Ассасин собрал все свои силы в кулак. Мышцы на его теле начали выпирать, и вскоре он превратился в миниатюрного гиганта. Его кинжал ударил вперед с еще большей силой, отбросив противника назад. Лидер племени вскрикнул и отскочил в сторону, как проворная ласточка. «Женщина!» Ассасин почувствовал покалывание в затылке. Крик его противника был очень высоким, а глаза – прозрачными, как вода. Из-за своей беспечности он чуть не выколол глаза женщине. «Что теперь, капитан?» Дождь стрел поверг остальную часть его команды в хаос. Ассасин отдал приказ. «Соберитесь рядом с Аваром. Мы прорвемся через оцепление. Аллири, сосредоточься. Поддержи тех, кто в этом нуждается. Ха, берсерк». Авар был берсерком их группы, их живым щитом. Он хмыкнул, и мышцы на его теле тут же выпучились. Сила быка, выносливость медведя. Аллири бросила на него несколько бафов. Убивать. В этом режиме Авар был похож на человек-танк, сбивая щитом в своей руке множество пустынных воинов. Вадерник, Арбердония, лидер пустынных воинов, дала несколько приказов и направила своих людей атаковать оборону противника. Казалось, она не остановится, пока эти авантюристы не умрут. Ассасин глубоко вдохнул, вложив слой ци в свой ржавый кинжал. «Я твой противник». Он проявлял стойкость перед лицом опасности, решив сразиться с врагом напрямую, чтобы выиграть время для своей команды. «Шин». Пустынная воительница не сказала ни слова. Вместо этого она замахнулась своей саблей и выпустила взрывную силу. Она молниеносно бросилась к ассасину. Она атаковала его со всех сторон, потому что была гибкой, словно совсем без костей. «Ирр!» Раскаленный штормовой клинок. Холодно прокричал наемник. Его глаза вспыхнули, когда кинжал в его руке развязал шторм атак. Он парировал атаки воительницы силой песчаной бури. Ох, в этом месте действительно есть техники боевых искусств. Лилин спокойно наблюдал за всем с воздуха, обернутый вокруг слоем иллюзорной магии. Женщина-воин еще не достигла царства легенд, но ее методы. Пустынное племя имеет кое-какие таланты. У этих авантюристов большие неприятности. Оценки Лилина были предельно точными. Группа авантюристов забрела в незнакомую местность и была в меньшинстве. Это нельзя было компенсировать внезапным всплеском силы. Бац, бац, желтый песок взмыл в небо. Пустынные воины не вступали в бой с Аваром, вместо этого перетаскивая несколько металлических цепей с верблюда, пытаясь заманить его в ловушку. Пен, пен. Берсерк продолжал яростно рычать, но все же угодил в эту ловушку, как в паутину, совершенно лишившись возможности сопротивляться. Его рычание становилось все мягче и мягче, и постепенно его тело вернулось к нормальным размерам. Нехорошо, его режим берсерка закончился. Оглянувшись, Аллири шагнула вперед и влила в горло Авара духовной силы, не скрывая волнения. Даже с решительностью ассасина, он был деморализован, глядя на их текущее положение. «Хаэм, без подкрепления эти авантюристы, скорее всего, погибнут здесь», — заключил Лилин. Тем не менее его лицо стало мрачным, когда он посмотрел в другом направлении. Несколько опасаясь, он дистанцировался от этого места. Похоже, их подкрепление прибыло. Хотя он скрыл свои следы иллюзорной магией, любой человек одного с ним ранга мог без труда его обнаружить. С той стороны, куда смотрел Лилин, раздался громкий, неясный шум. Он был похож на гром в сочетании со щебетанием тысячи птиц. Бум! Яркий звездоподобный объект появился средь бела дня и просвистел по воздуху, сформировав ослепительный образ. Когда объект приблизился, стало ясно, что это копье. Оно перемещалось так быстро, что от трения с воздухом стало ярко-красным, готовое в любой момент расплавиться. Лилин смог увидеть его только благодаря силе своего зрения. Пустынные воины видели только ослепительный свет, устремившийся к ним и пронзивший нескольких воинов и верблюдов, в конце концов, добравшись до их лидера. Столкнувшись с такой атакой, лидер племени стала серьезной. Она встала, скрестив два клинка у себя на груди. Взрыв. Раздался громкий взрыв, из земли поднялся пар, за ним последовал запах ржавчины. Пыль и песок осели, показав пустоту на том месте, где только что стояла пустынная воительница. Там, где она стояла, были разбросаны лишь осколки сабли. Условно получив какой-то приказ, пустынные воины немедленно повернулись спиной и убежали, не останавливаясь ни на секунду. Их отступление было быстрым, и уже через пару секунд их не было нигде видно. На земле остались только следы их верблюдов. «Это наш владыка, он здесь», — взвизгнула Эллири, после чего Ассасин и другие члены их отряда вздохнули с облегчением. «Вы, ребята, опаздываете», — раздался громкий голос, и гигантская металлическая рука потянулась к копью. Говорящий имел кудрявые винно-красные волосы и серебристые сросшиеся брови. Его лицо было чрезвычайно суровым и внушало уважение и страх. Лицо Ассасина слегка побледнело, и он мягким голосом извинился. «Наши извинения, милорд Раджера, мы столкнулись в пути с некоторыми. Спасибо, что спасли нас, милорд». Глаза Эллири были благоговейными, но Раджера нисколько это не волновало. «Вы кучка бесполезных существ. Вы столкнулись с такой простой проблемой и не смогли справиться даже с ней. Более того», — Раджера окинул Эллири взглядом, перемещаясь с лица на живот. Это заставило волшебницу покраснеть. «Ты даже не смогла понять, что за вами следят. Вы – кучка идиотов». Озадаченный взгляд Раджера сменился яростью. «Хаэм, следят? Ни в коем случае, я». Волшебница безучастно посмотрела на копье, направленное на нее, чувствуя себя потрясенной. Вскоре после этого она оцепенела, уставилась на свои руки. Ее нефритовая белая кожа теперь была покрыта толстыми гнойными саркомами. Опухоли взорвались, заставив ее громко завопить. «А-а-а!» Белый дым поднялся из тела волшебницы, и ее леденящие кровь крики вселили страх в сердца других. К тому времени, когда дым рассеялся, от волшебницы не осталось ни следа, только лужа гноя на песке. Глава 969. Суровые долины. «Что? Что случилось?» «Эллири, она!» Ассасин безучастно смотрел перед собой. «Какое ядовитое заклинание это, магическое проклятие или заклинание ядовитого элемента?» Раджера присел на корточки рядом с лужей гноя, став очень серьезным. «Это произошло именно в тот момент, когда я обнаружил след. Убийца чрезвычайно хитер и хладнокровен, достойный противник. Остальные члены отряда только сейчас поняли, что произошло. Авар, в частности, опустился на колени, казалось, обезумев от горя. Эллири, Эллири». Ассасин вздохнул, глядя на эту картину. Он давно знал, что у Авара были чувства к Эллири, но волшебница смотрела только на сильных. Это заставило его почувствовать себя подавленным. «Эти двое никогда не будут вместе. Это ядовитое проклятие пустынных племен?» — спросил Ассасин, глядя на отсутствие песка, куда отступил их враг. Холодок пробежал по его спине. «Вряд ли. Это должен быть человек, который следил за вами еще до того, как вы пошли в пустыню». Раджера покачал головой, и копье в его руках свистнуло. «Пошли, мы больше не можем терять время. Пророчество вот-вот исполнится. Нам нужно добраться до суровых долин прежде, чем это произойдет». «Да, милорд». У его подчиненных не было никаких возражений, и они очень скоро отправились в путь. После них осталась только шипящая куча гноя, напоминая кому-то, что когда-то она была высокоранговым профессионалом. «Раджера, Лилин вышел из тени. Я уже слышал это имя, легендарный копейщик. Он известен в западной пустыне, но я и подумать не мог, что он будет здесь сегодня. Черные вороны скоро закричат на кровавую луну. Интересно, сколько еще ослепленных жадностью экспертов прибудет сюда?» — пробормотал Лилин, запрокинув голову к небу. Он исчез. В этот момент он больше не нуждался в проводниках. Суровые долины были священной территорией пустынных племен, и они защищали их на протяжении многих поколений. Он подошел к оазису, когда появился вновь, выкопав из песка труп пустынного воина. В его глазах мелькало множество обрывков воспоминаний. Заклинания, способные восстановить воспоминания, уже считались редкими, но способность извлекать их из трупа могла потрясти весь мир. Так оно там. Получив необходимую информацию, Лилин сформировал гигантского песчаного скорпиона. Он посмотрел вдаль, и, со взмахом его пальца, этот скорпион внезапно ожил. Он ринулся к своей цели. То, что ждало Лилина в суровых долинах, несколько ошарашило его. Пустыня была усыпана трупами, насколько только мог видеть глаз, многие из которых были израненными пустынными воинами. Их лица выражали разные эмоции, от неистовой ярости до неописуемого страха. Лилин заметил следы замка, но он, казалось, был превращен в груду мусора какой-то мощной силой. Это не похоже на стиль Раджера и его людей. Лилин погладил подбородок и посмотрел на пару трупов, которые погибли, сражаясь друг с другом. Лицо пустынного воина было злобным, когда он впился зубами в горло своего противника. Противник, в свою очередь, вонзил в его череп кинжал. Глаза воина все еще были влажными, словно он собирался пожертвовать собой, чтобы убить свою цель. Тем не менее было здесь что-то, что не могло скрыться от глаз Лиэлина. Аура смерти. Это некромантия. Он потянулся и коснулся черного газа над трупом. Похоже, сюда пришел некромант и поднял нежить, чтобы уничтожить силы пустынного племени. Некромантия была школой волшебства, с углублением в исследование физического тела и души. Некроманты ежедневно работали с трупами, а с наступлением ночи проводили запретные исследования на душах. Больше, чем их, на континенте ненавидели только арканистов. Однако поистине мощный некромант обладал гораздо большим мастерством, нежели его коллеги. Армия нежити могла растоптать и уничтожить целые королевства. Он сумел сокрушить пустынное племя с помощью армии нежити. Этот некромант, скорее всего, уже достиг царства легенд. Лиэлин глубоко вдохнул и направился по тропе из трупов в долину. Чем дальше он шел, тем больше следов ожесточенной битвы он находил. На земле валялась кость, казалось, принадлежащая рассыпавшемуся скелету нежити. Как только он достиг сердца суровых долин, Лиэлин увидел множество фигур, собравшихся посреди огромного поля. Это место представляло собой командный пункт пустынного племени, но теперь оно превратилось в груду трупов. Несколько человек стояли друг против друга. Лиэлин заметил среди них Раджера и его людей, а также легендарного монаха, которого он опасался. Монах переносил труп в яму. У него было мягкое тело и чистые, как вода, глаза, говорящие о жажде жизни своего владельца. Это было тело той самой пустынной воительницы, но она больше не подавала никаких признаков жизни. Здесь еще кто-то есть. Прибытие Лиэлина привлекло внимание других. Они с настороженностью взглянули на него. Лиэлин, естественно, не раскрыл своего истинного лица. Вместо этого он появился в образе Кукулькана, одетый в маску и черные одежды. Он выглядел как воплощение зла. Слабо различимый след божественной силы окружал область вокруг него, предотвращая любое обнаружение или зондирование. Какая сильная демоническая аура! Раджера крепко сжал копье, и на его кончике вспыхнули слабые искры молнии. Монах остановился и с враждебностью посмотрел на Лиэлина. Хотя на поле было несколько групп людей, они четко разделились на два фронта. Монах, Раджера и несколько паладинов держались вместе, очевидно, сформировав фракцию. Их противниками были нескольких могущественных одиноких людей. Большинство из них были в масках, как Лиэлин, источая ауру зла. В отличие от первой группировки, члены которой успели подружиться, эти люди не особо доверяли друг другу. Они держались друг от друга на некотором расстоянии. «Ха-ха, я и не думала, что вы вступите в наш лагерь». Говорящей была женщина с фиолетовыми волосами и змееголовым девятихвостым хлыстом. За ней стояло несколько могущественных людей. «Добро пожаловать, мой друг. Я Эвида. Интересно, кто вы?» Глаза фиолетово-волосой женщины были полны сомнений. В мире проживало ограниченное количество легенд, и она должна была его знать. Однако Лиэлин был ей совершенно незнаком и казался чрезвычайно опасным. Это пробудило в ней любопытство. «Если я смогу перетянуть этого легендарного незнакомца на нашу сторону, наш бог определенно даст мне хорошую награду». Когда она подумала об этом, глаза и виды стали еще более кокетливыми. Даже ее слова звучали сладко, опьяняюще и дразняще. Однако Лиэлин вообще не обращал на нее внимания. Вместо этого он решил пойти в другой угол и спустил недружелюбную атмосферу. Черт возьми, он, что, слепой? Эвиде осталось только проклинать его. Его действия заставили ее засомневаться в своей красоте. Ну, теперь, когда мы противостоим друг другу, нет никаких выгод, которые можно получить. Эвида яростно смотрела на Лиэлина и встала, чтобы посовещаться со своей командой. Этот скелет-лич уже вошел в более глубокие части. Нужно ли нам сражаться здесь и позволить ему воспользоваться в это время всеми преимуществами? Несмотря на отсутствие у них доверия друг к другу, фракция зла, очевидно, была очень сильной. Мы здесь, чтобы захватить скелета Личиля. Плавучий город, не наша забота. Лидером паладинов был человек среднего возраста в сияющих доспехах. Он низким голосом сделал свое заявление. Даже паладины должны были научиться идти на компромисс. Если в этот момент они стали бы кричать такие вещи, как «уничтожим зло», они, в конечном итоге, плохо бы закончили. «КХМ, нам нужен определенный предмет из плавучего города», — сказал Раджера. «Очень хорошо. Хотя конфликт интересов существует, посредничество не является невозможным. Почему бы нам не войти в плавучий город вместе и не добиться своих целей объединенными усилиями?» — предположила Эвида. Было очевидно, что ни один из этих людей здесь не хотел предпринимать никаких действий в отсутствии ощутимой выгоды. Когда две противоположные фракции были почти равны по силе, перемирие было обычным явлением. Несмотря на то, что добрая сторона не сказала ни слова, легендарный монах уже отправился в более глубокие части долины, закончив с погребением трупа. Хаен, Эвида удовлетворенно фыркнула и направилась следом за ним. Остальные члены двух фракций тоже двинулись в путь. Лилин непринужденно последовал за ними, продолжая размышлять. Скелет Ли Чиля, разве он не мощная легенда? Я никогда не думал, что он тоже будет здесь. Похоже, разрушение замка – его рук дело. Глава 970. Судья. Это был Лич. Они достигали вершины некромантии, покидая свои тела и разделяя свои души, чтобы получить некоторую степень бессмертия. Некоторые чрезвычайно мощные личи были достаточно сильными, чтобы противостоять богам. Лилин уже слышал о скелете Лича Илья. Ходили слухи, что случайная утечка в одном из его экспериментов над душой стала причиной заражения и гибели половины королевства. Паладины объявили его в свой розыск, и он был крайне мерзким существом, которое должно было быть уничтожено любой ценой. Не все легендарные некроманты – личи, но все личи – легендарные некроманты. Судя по его действиям, он – легенда выше 25 горанга. Лилин сразу решил, что этот лич является самой большой угрозой для его операций. Эвида огляделась, внезапно спросив: «Свитки Мертвого моря, переданные нашей церковью, указывают на то, что плавучий город появится глубоко в суровых долинах. У вас есть еще какая-нибудь информация?» Группа погрузилась в тишину. Даже если они обладали какой-то информацией, они не могли так просто ее раскрыть. Раджера заговорил, немного помолчав: «У нас есть информация от уважаемого прорицателя Фредерика, но местоположение еще более расплывчато. Тогда это будет сложно. Илья имеет частичное наследие от древних арканистов, и ему, вероятно, известно о плавучем городе гораздо больше, чем нам. Возможно, он уже вошел в пространственную крепость». Эвида прикусила губу. Хаем, наблюдая за ними, Лилин покачал головой. «Похоже, у них тоже нет точной информации. Похоже, я единственный, кому известно больше». Он не мог не вспомнить время и место, которые он расшифровал. Это должно было произойти тогда, когда черные вороны закричат на кровавую луну, в суровых долинах, Фростфолл, к востоку от Сигнуса. «Пора». Лилин поднял глаза к небу, взглянув на горизонт. Солнце медленно садилось, свет тускнел. Заметно похолодало, что было нормой для западной пустыни. В дневное время солнце здесь могло поджарить людей, а ночь могла заморозить их до смерти. Немногим удалось здесь выжить, кроме таких, как, например, песчаные племена. С месяцем и временем все верно. Место к востоку от Сигнуса, ориентируясь по звездам, это должно быть. Глаза Лилина замерцали, и он тут же подсчитал точное местоположение плавучего города. Если скелет Лич тоже получил наследие арканистов, он должен уже ждать там. Поскольку мы знаем, что это произойдет в глубинах суровых долин, как насчет того, чтобы разделиться? Предложила Эвида. Конечно, Раджера и его группа элитных бойцов из доброй фракции, естественно, не хотели быть вместе с таким злым человеком, как Лилин. Они сразу же согласились. Легендарный монах также продемонстрировал свое намерение действовать. Многочисленные фигуры разбрелись в стороны, бросая множество заклинаний обнаружения, ослепивших Лилина. Когда Лилин уже планировал пойти в нужном направлении в одиночку, он почувствовал аромат. К нему подошла Эвида. «Что такое? Вы хотите пойти этим путем, милорд? Я посмотрю. Когда плавучий город появится, он, в любом случае, создаст много шума, поэтому любой, находящийся в суровых долинах, сможет легко его найти». Лилин всегда отклонял предложение этой женщины, которая, возможно, была связана с богами. «Но у тех, кто войдет туда первым, будет больше шансов. Или я ошибаюсь?» Красивые глаза Эвиды разглядывали Лилина, словно намекая на что-то. «Вы собираетесь пойти этим путем? Я могу уступить его вам». Лилин небрежно пожал плечами. Такое отношение вызвало у Эвиды сомнения. «Хе-хе, как я мог украсть у вас ваш путь? Я просто пошутила». Она вильнула своими красивыми бедрами и увела свою мощную группу прочь. Это заставило Лилина нахмуриться. Эта женщина что-то обнаружила. Грохот, в этот момент что-то произошло. Сияющий священный свет поднялся ввысь, наполнив небеса святостью и праведностью. «Скелет Личиля, прими свое наказание». Раздался низкий голос со стальной решимостью. Это легендарный паладин. В глазах Лиэлина и остальных членов злой появился страх, как будто они встретили своего естественного врага. Они уставились на серебряный свет в небе. Это судья. Быстрее, туда. Он обнаружил лича. Другие паладины приветствовали его, размахивая лезвиями света в своих руках. Они поглядывали на Лиэлина, словно пытаясь угрожать ему. Они больше походили на детей, прячущихся за родителей. Как только их легенда разберется с Илья, они, очевидно, будут не прочь уничтожить и Лиэлина. Кеке, Филбард, я смотрю, ты еще не умер. Послышалось холодное хихиканье, и плотная волна смертоносных облаков души затянула небо. Даже священный свет не мог пробиться сквозь эту завесу. Раздался рев дракона, и из-за облаков появился огромный двуглавый костяной дракон. «Умри!» — воскликнул легендарный паладин, и его тело вспыхнуло священным огнем, когда меч в его руках превратился в столб света, разорвав темные облака. Мертвые духи разделились, показав хрустальный скелет в черной мантии. Лич восседал на голове древнего дракона, волной рук посылая бесчисленные кости в украшенный щит, чтобы отразить внезапную атаку паладина. Это он, Илья. Это, должно быть, то самое место, где должен появиться плавучий город. Вперед! Огромные энергетические колебания встревожили всех этих мощных существ, и они бросились к зоне битвы. Черт возьми, он так непрофессионально скрывается. Я планировал привести сюда лишь пару человек. Лиэлин вздохнул и направился в сторону Илья. Это направление было полной противоположностью того, куда он собирался пойти изначально. Лиэлин специально пошел неправильным путем, надеясь обмануть нескольких сильных существ. К сожалению, появление этого легендарного паладина сорвало все его планы. «Никто сегодня не сможет мне помешать», — объявил Илья, и огонь в его глазах вспыхнул ярче, когда он протянул ладонь, чтобы погладить костяного дракона по голове. Легендарное усиление скелета. Улучшение легендарного слуги. Лучи заклинаний берсерка устремились к костному дракону. Он зловеще зарычал, выпустив ужасное дыхание дракона, которое уничтожало все на своем пути. Легендарное дыхание дракона, увидев его атаку, паладин стал мрачным. Он покрыл себя молочно-белыми доспехами. Защита священного света. Перекрестный удар священного света. Скрещенные столпы света поднялись в воздух и яростно столкнулись с дыханием костяного дракона. Эти две атаки быстро поглощали друг друга. Жуткий шторм, образовавшийся в результате битвы между двумя высокоранговыми легендами, в конце концов, вселил в окружающих могущественных существ некоторый страх. Только в этот момент они вспомнили о репутации скелета Лича и Паладина. Конечно, были и те, кто все еще продолжал бесстрашно действовать, и среди них, очевидно, были те, кто обладал похожей силой. Даже его питомец, легенда, что и ожидалось от высокорангового легендарного Лича, Лиэлин неторопливо продвигался вперед, все ближе и ближе к центру событий. Ужасные ударные волны проносились по округе, но даже не помяли его одежду. Теперь Вида выглядела крайне мрачной. Люди в черных мантиях, стоявшие за ее спиной, по очереди блокировали шальную рябь от битвы. Видя, как легко Лиэлин справляется с ситуацией, она с очаровательной улыбкой приблизилась к нему. «Вы действительно сильны. Простите, но я думаю, что позже мне может понадобиться ваша помощь. Моя цель – та же, что и у вас, плавучий город. Следовательно, мы не можем работать вместе. Нелегко делить трофей». Лиэлин, не раздумывая, покачал головой, чтобы снова отвергнуть ее предложение. «Никогда не знаешь наверняка. Моя цель – не весь плавучий город. Кроме того, нам нужно держаться вместе, чтобы справиться с теми людьми». Змееголовый хлыстовиды, кажущийся расслабленный, указал на паладинов и монаха впереди. «Хаэм, вот дерьмо». Однако в этот момент лицо Лиэлина внезапно изменилось, и он отступил на большое расстояние. Что происходит? Эвида выглядела озадаченной, и вскоре почувствовала, как в ее тело врезается пространственная сила, отправляя ее в воздух. Она сплюнула свежую кровь, замарав ей пол лица. Несколько существ в черном, стоящих перед ней, были сожжены этой огромной силой дотла, и на их месте не осталось ни следа. Грохот. Лич и паладин, сражающиеся в воздухе, одновременно замерли, отброшенные мощной силой. Огромный пространственный шторм образовал торнадо, который погрузил эту область в полнейший хаос. Лиэлин взглянул на луну в небе. Она стала темно-красной, когда черные вороны закричат на кровавую луну. Сейчас плавучий город скоро телепортируется сюда. Я и не ожидал, что буря, предзнаменующая его появление, может быть такой неистовой.